Вы вернулись в лагерь. Восстановление здоровья и маны увеличено на 50%. Вероятность нападения монстров снижена на 50%. Благодаря разведенному костру, температура вашего тела начала подниматься. Арк полностью приспособился к жизни в ледяной пещере. Первое, о чем он решил позаботиться, это сделать лагерь прямо в пещере. Поскольку он не мог отменить призыв своих фамильяров, требовалось создать безопасное место. Он использовал в качестве горючего виноградные лозы, что росли в пещере, хотя это и было весьма непросто. Кремня не было, поэтому приходилось создавать огонь при помощи трения, по старинке, используя две палочки, и это заняло немало времени, прежде чем удалось получить первые угли для костра. После этого он использовал навык кемпинг и быстро создал палаточный лагерь, благодаря которому монстры держались подальше от него. Кроме того, у костра восстанавливались здоровье, мана и температура тела, поэтому можно было расслабиться. Таким образом, у Арка была собственная база, от которой начиналось нападение на пещеру. «А, как тепло! Я уже был и начинал замерзать!» Клац, клац, клац. Как только они вернулись, его фамильяры сразу подбежали к костру. К счастью, еще осталась искра, чтобы разжечь огонь. «Дедрик, собери побольше лозы, пока я восстановлю горение». «Да-да, всегда получаю приказы. Черт, как обычно, мне достается только самое худшее место работы». Дедрик жаловался, но быстро собрал лозы, чтобы возобновить костер. «Тогда я начну проверять предметы». Арк подошел к краю лагеря. Проведя 2 недели в этом месте, база уже стала настоящим домом. После пересечения Красной пустыни, сумка Арка стала полностью переполненной. Но его гордость не позволила ему отказаться от всех предметов, что выпадали с монстров. Поэтому его место разбивки лагеря было использовано в качестве временного хранения предметов. Между тем, мне удалось собрать довольно много вещей. Сэл моча, полярные кристаллы, кожа и кости мангустов, приготовленные блюда — эти предметы были сложены в небольшую гору. Это было зрелище, что наполняло сердце Арка теплотой, тем не менее он вздохнул, а его лицо стало мрачным. Количество, которое я смогу вынести из этой пещеры, ограничено вместимостью моей сумки. Независимо от того, сколько соберу, в конце концов, половина добра все же останется. Даже если кожа и кости могут быть проданы вместе, за них он получит лишь несколько золотых. Однако при одной только мысли, что придется бросить все здесь, на глазах наворачивались слезы. Я должен быть более разумным и выбрать только то, с чего можно будет получить больше всего денег. Во всяком случае, я побеспокоюсь об этом тогда, когда закончу тут все свои дела. Арк приступил к поискам некоторых ингредиентов среди этой кучи вещей. Они были необходимы для создания пилюли бессмертия. В то время, пока его фамильяры играли вокруг, Арк закончил стадию смешивания и кристаллизации. «Теперь, ребята, я оставлю вас и вздремну. Хорошо питайтесь и не позволяйте огню исчезнуть». «Хорошо, перестаньте на меня ворчать». 10 часов спустя Арк вернулся в пещеру. «Мастер, все закончено!» Дедрик подошел к нему, держа горшок. Внутри была черная пилюля бессмертия, которая испускала таинственный аромат. Когда Арк проглотил ее, появилось информационное окно. «Пилюля бессмертного мангуста, тьма. Рейтинг пилюли бессмертия D. Степень завершенности А. Пилюля бессмертия зачарована с использованием особенного атрибута мангуста, который проживал в особой среде. Вы получили способность мангуста. Все характеристики плюс 3, сопротивление атрибута тьмы плюс 25%. В зависимости от степени завершенности существует дополнительный бонус. Духовная сила плюс 100. По сравнению с пилюлей бессмертной слизи, эта пилюля мангуста имела только один единственный эффект. Когда он впервые съел пилюлю бессмертного мангуста, Арк не мог скрыть своего разочарования. Но вскоре он понял, что это не был небольшой бонус. Хотя она имела только рейтинг D, это все еще оставалось пилюля бессмертия. Другими словами, он получит подобный бонус еще 6 раз. Каждая пилюля бессмертия дает мне 3 дополнительных очка к характеристикам, то есть в общей сумме 18, а если умножить это на 7, получается, что он получит сразу 126 очков к своим характеристикам. Также можно получить бонус в зависимости от степени завершенности. До сих пор это был бонус, например, к силе или ловкости. Благодаря пилюлям бессмертия его характеристики значительно возросли. В этот раз это бонус в виде духовной силы. Это означает, что я могу вызывать Дедрика и Деймоса одновременно. Несмотря на то, что сейчас было невозможно вызвать или отозвать фамильяров, это станет очень полезно, когда он вернется в Средиземье. Там этот бонус будет очень необходим, его сопротивление также увеличивается в соответствии с атрибутом. После того, как Арк съел пилюлю с атрибутом огня, он придумал способ одолеть Галгаша. Красная пилюля давала 20% сопротивление к огню, Другими словами, другие пилюли увеличат остальное сопротивление. Если он съест все 7 видов, тогда это станет просто бомбой. Из-за магии Галгаша с ним сложно иметь дело. Но я не получал ненормальное состояние, когда он использовал магию огня. Это было благодаря воле огня, что блокировало 50% урона пламени. Это означает, что способ победы над Галгашем заключается как раз в этих пилюлях. В прошлой битве, когда он получил различные негативные эффекты из-за магии, было сложно избежать последующих атак Галгаша. Но если увеличить сопротивление к атрибутам, тогда эти ненормальные состояния можно будет блокировать. Это означает, что он должен был съесть все пилюли, чтобы в легкую расправиться с монстром-боссом. Информационное окно пилюль бессмертия. Пилюли бессмертного мангуста — огонь. Рейтинг пилюли бессмертия D, степень завершенности A, все характеристики плюс 3, сопротивление атрибута огня плюс 25, бонус благодаря степени завершенности, сила плюс 10. Рейтинг пилюли бессмертия D. Все то же самое, но лед плюс 25%, интеллект плюс 10. Пилюли бессмертного мангуста земля. Все то же самое, но земля плюс 25%, выносливость плюс 10. Пилюля бессмертного мангуста «Ветер» — все то же самое, но «Ветер» плюс 25%, «Ловкость» плюс 10. Пилюля бессмертного мангуста «Молния» — все то же самое, но «Молния» плюс 25%, «Мудрость» плюс 10. Пилюля бессмертного мангуста «Тьма» — все то же самое, но «Тьма» плюс 25%, «Духовная сила» плюс 100. Когда он решил проверить все сразу, казалось, все было удовлетворительно, но как он в конечном итоге получил 176 очков характеристик? Каждый раз, когда съедал пилюлю бессмертия, применялся дополнительный бонус, и он получил еще 30 очков к интеллекту, к известности плюс 1200, и даже увеличил на 55 пунктов навык кулинарии выживальщика. Поэтому, если подсчитать примерный эффект от употребления пилюль бессмертия, он без повышения своего уровня был равен игроку на 18-29 уровней выше него. Сражаясь с мангустами, он тоже повышал свой уровень. Когда Арк впервые попал в ледяную пещеру, он был 200 уровня, в то время как все мангусты как минимум находились на 250-м. Поскольку каждые 5 уровней разницы добавляли дополнительные 10% получаемого опыта, он зарабатывал более 100% опыта во время охоты. Он также использовал навык «Решительные меры», который также имел шанс получения повышенного опыта на 40%. Поэтому его текущий уровень составлял 227. Применяя бонусы от атрибута тьмы, уровень вообще был 317-м. Это означало, что он имел небольшую отсрочку, чтобы поиграть с мангустами и практиковать решительные меры. Ингредиенты в пещере также повышали уровни у фамильяров, который составлял уже 120-й. Это и правда были сумасшедшие темпы роста. Интересно, сколько бы я смог наварить золотых, если бы организовал массовое производство этих пилюль. Но несмотря на то, что он жил в ледяной пещере в течение 2 недель, он до сих пор не нашел самого первого мангуста с красным мехом. Казалось, что скорость повторного возрождения особенных монстров была такой же медленной, как монстров-боссов. Кроме того, ледяная пещера была единственным местом, где можно отыскать мангустов. Однако под горой Восточной Луны было множество других трещин. В конце концов, нигде не было указательных табличек, поэтому он не смог бы найти пещеру, если бы покинул ее. В любом случае, в ближайшее время должен покинуть это место. Да, охота тут была прекрасная, но оставаться тут навсегда было невозможно. Когда еще была приличная разница в уровне, он получал бонус опыта в 40%, но теперь опыт не поступал так, как раньше. Тем более, что он не мог забрать с собой все предметы, независимо от того, как сильно хотел это сделать. Все, что осталось, это получить пилюлю бессмертия с атрибутом свет. Но он уже мог догадаться, какой монстр будет иметь такой атрибут. Арк использовал свой навык картографии, чтобы создать карту подземелья. Во время исследования пещеры карта была завершена на 99%, оставшийся 1% был за той ледяной стеной, где был босс. Так что казалось, будто он уже словил всех монстров, за исключением монстра-босса, однако у него по-прежнему отсутствует один атрибут. Моя пилюля бессмертия с атрибутом света должна быть рядом с боссом. Это может быть один из шариков, которые находились на его лбу. Отлично, тогда пора завершить приготовление и покинуть эту ледяную пещеру. Арк начал готовиться к сражению против Галгаша. Он использовал магическое восстановление, чтобы починить свою экипировку, а также уход за клинком, чтобы увеличить урон от меча. Также была применена очищенная вода во время стирки одежды, чтобы увеличить ее защиту. Подкрепившись напоследок едой, он наконец покинул свое место. Информационное окно персонажа. Имя персонажа — Арк, раса — человек. Склонность — хороший плюс 350. Слава — 8875 плюс 500. Уровень 227-й. Профессия идущего тьме, Титул «Рыцарь-кот», «Признанный опекун», «Герой Джексона», «Смотритель земли», «Смотритель поля боя», «Великий авантюрист». Здоровье 3580 плюс 150. Мана 3745. Духовная сила 200. Сила 437 плюс 28. Ловкость 587 плюс 35. Выносливость 667 плюс 20. Мудрость 81 плюс 10. Интеллект 720. Удача 87 плюс 30. Гибкость 92. Искусство общения 46. Привязанность 109 плюс 10. Упругость 254. Специальный стат. Знание древних реликвий. 138. Общая боевая мощь персонажа. Добавлено значение предметов и навыков. Восстановление здоровья — 100. Амулет живучести плюс 5 здоровья каждые 10 секунд. Восстановление маны — 100. Дух воскрешения плюс 5%. Атака — 110-122. Продвинутый навык рукопашного боя и владение мечом плюс 40%. Защита — 292. Ожерелье Адалайн плюс 40. Эффект от набора короля плюс 20. Скорость атаки — 146. Лапы кота плюс 10%, сапоги духа ветра плюс 10%, скорость реакции 293, скорость передвижения 100, сапоги духа ветра плюс 30%, шанс критического удара 337, лапы кота плюс 10%, шанс уклонения 184, сопротивление персонажа, добавлены значения предметов и навыков, стихийное сопротивление, сопротивление огню, вуаль огня плюс 50%, сопротивление льду, земли и ветру молнии 25%, сопротивление тьме – 25%, характеристики профессии – плюс 50%. Духовное сопротивление. Сопротивление страху, оглушению, очарованию – 50%. Природное сопротивление. Сопротивление ядам – 20%. Сопротивление воде – 0%. Броня русалки – плюс 100%. Сопротивление холоду – 16%. Другое сопротивление. Поглощение ударов. Амортизация – 20%. Сопротивление тупым ударам – 0%. Упругость плюс 25% – 4%. Сопротивление падению – от 50% до 80%. Данное окно могло подтвердить информацию касательно боевой мощи персонажа. Когда он получает очередные уровни, каких-то больших изменений обычно не появляется. Но так как он долгое время не заглядывал в это окно, сейчас уже можно было заметить, что все заметно возросло. Тем не менее, он хотел подтвердить стихийное сопротивление. Числовое значение было необходимо подтвердить, чтобы знать, сможет ли он сражаться против Галгаша или нет, ведь тот свободно использует разные элементы. Конечно, магия босса не является сильно уж высокоуровневой, самая большая проблема заключалась в получении ненормального состояния. Но сопротивление в 25% должно защищать от большинства случаев. Хорошо, теперь настало время мести. Арка возглавил своих фамильяров и отправился к местоположению монстра-босса.